Поздравляем! Вы приобрели в собственность жилое строение и участок земли по адресу: улица Зеленая, 92, город Ист-Харбор, северо-западный континент. Кстати, системных сообщений что-то много накопилось. Надо бы их прочитать, что ли. То ли пребывая в хорошем настроении от того, что заработало 400 фунтов, то ли от того, что меня порекомендовал Билл Каннингем, а может просто по доброте душевной, но миссис Ласки любезно покатала меня по магазинам, где я приобрел раскладушку, матрас и пару комплектов постельного белья. Все это мы завезли в мой новый дом, после чего Лилиан подбросила меня к заведению Каннингема, где я планировал встретиться с Натали Мюррей. Глава 12. Он нам подходит, технически, более чем, а вот по морально-психологическим качествам. Есть сомнения? В таком деле сомнения всегда есть. Понятно. Понаблюдайте за ним. В заведении Каннингема Мюррей еще не было. Поначалу я собирался подождать ее за одним из столиков в зале, но потом вспомнил, что в баре есть кабинет для приватных встреч и решил встретиться с ней там. Кабинет оказался свободен. Билл достал из-под стойки ключ, оставил вместо себя одну из официанток и повел меня в глубину заведения. В кабинет можно было попасть только через отдельный коридор, что вел из зала к черному ходу. Второй выход из зала вел в подсобные помещения, на кухню и пересекался с первым только возле черного хода. «Идеальное место для проведения тайных переговоров», — отрекомендовал Каннингем, распахивая передо мной дверь кабинета, многослойная звукоизоляция, все подходы под контролем, связь с внешним миром, электрический звонок. Кнопка звонка была расположена рядом с дверью на высоте примерно 1,20 м от пола. «Захочешь что-нибудь заказать? Звони. Как придет Натали, провожу ее сюда. Сейчас тебе что-нибудь принести? Нет, спасибо. Разве что минералки или еще чего-нибудь безалкогольного. Знаю твой извращенный вкус, но лучше уж так, чем как вчера». «Да ладно, нормально же посидели», — буркнул я в закрывшуюся дверь. Пользуясь выдавшимся свободным временем, решил наконец-то разобраться с накопившимися системными сообщениями, а накопилось их, вагон и маленькая тележка. Вы победили в учебном бою с игроком Код Баннермен. Вы получаете 0,2 очка навыка рукопашный бой. Вы победили в учебном бою с игроком Вано. Вы получаете 0,2 очка навыка рукопашный бой. Вы победили в учебном бою с игроком Клин. Вы получаете 0,2 очка навыка рукопашный бой. Вы выполнили задание провести бой с мастер-инструктором Кирби. Награда. 5 очков навыка рукопашный бой. Хоть Кирби и надрал мне задницу, но очки рукопашного боя я получил. Интересно, а если бы я его победил, сколько бы очков мне дали? Дальше шли сообщения о нашей вечерней эпопее. Вы вступили в группу. Лидер группы, игрок Игла. Вы победили в драке персонажа Лоренцо Медину. Вы получаете 1 очко навыка рукопашный бой. Вы победили в драке персонажа Говарда Смита. Вы получаете 1 очко навыка рукопашный бой. Сообщение о победе в драке было 26. Это что? Получается, мне система засчитала почти половину тех, кого мы вчера положили. Ну, если так вспомнить, то, пожалуй, я действительно укладывал неписи чуть ли не штабелями. Ни один не остался на ногах после удара в голову или двух в корпус. А вот меня сколько-нибудь чувствительно достать так никто и не смог. Что, в общем-то, неудивительно, ведь большинство НПС имеет характеристики в диапазоне 85-95 пунктов, а у меня только обаяние всего 100, а остальные не ниже 120. Особенно влияет, как оказалось, ловкость. Все удары, которые я наносил, достигали цели, а по мне попасть почти никто не сумел. В итоге, вчерашняя массовая драка принесла мне 26 очков рукопашного боя. Отдельного внимания заслуживали 19 сообщений о перевоспитании асоциальных НПС. В результате действий вашей команды Дерек Лауэн отказался от асоциального образа жизни. Вы получаете 75 опыта и 5 фунтов. Удивило их количество. Вроде перевоспитывали мы вчера не больше дюжины койотов, а перевоспиталось аж 19 человек. Похоже, кое-кто из тех, кого мы били у бара, тоже того, впечатлился настолько, что перевоспитался. А вишенкой на торте стали сообщения о захвате верхушки койотов. Вы задержали и передали полиции преступника Алекса Койота Джонсона. Вы получаете 250 опыта и 25 фунтов. Вы задержали и передали полиции преступника Джеймса Громилу Джонсона. Вы получаете 200 опыта и 20 фунтов. Громила Джонсон, прочитав сообщение, я усмехнулся. Единственный громила здесь я, что мы вчера доподлинно выяснили. А этот тип, жалкая пародия. Вы задержали и передали полиции преступника Мэри Селлана. Вы получаете 200 опыта и 20 фунтов. Во всем этом потоке сообщений мне показались подозрительными несколько моментов. Например, довольно высокая награда. Если вспомнить то, что мы с котом получали за похожие действия и поделить на 5, то я должен был получить несколько меньше. И второй момент. Только сейчас, просматривая логи боев, я обратил внимание на то, что удары ногами и руками наносят одинаковый урон, что нелогично. Я сделал себе заметку в памяти разобраться с этими странностями и начал подводить итог. Итак, я стал богаче на 160 фунтов, опытнее на 2075 единиц опыта и получил аж 31,6 очков рукопашного боя. Помня о совете кота поднять ловкость вровень с телосложением, я докупил в нее 2 очка характеристики, и в итоге мой статус стал выглядеть так. Имя: Змей. Возраст: 24. Пол: мужской. Раса: европеоид. Рост: 192 сантиметра. Вес: 110 килограмм. Характеристики: сила: 140, прогресс 0/100, телосложение: 140, прогресс 0/100, ловкость: 120, прогресс 4/20, обаяние: 100, прогресс 0/5. Доступные очки улучшения характеристик: 0. Свободный опыт: 275. Вы можете приобрести 0 очков улучшения характеристик. Навыки: стрельба 22/25, прогресс 1/60, рукопашный бой 15/25, прогресс 41,6/80, ножевой бой 5/25, прогресс 0/20, проницательность 1/5, прогресс 58. В ожидании Натали я успел разобраться со всеми системными сообщениями, выпить пару стаканов апельсинового сока, заскучать, вспомнить о книгах в инвентаре, достать приключенческий роман об экспедиции на южный континент и начать читать. Отважные исследователи неведомых земель успели снарядить экспедицию, отплыть из Саус-порта, достичь побережья южного континента, выгрузиться в какой-то дыре под названием Порто-Нуэво, повоевать там с местными бандитами и углубиться в джунгли, где много диких обезьян. Когда дверь, наконец, открылась и в кабинет вошла Мюррей. «Добрый вечер», — поздоровалась она, — «надеюсь, я не заставила себя ждать слишком долго». «Добрый вечер, нисколько, я совсем недавно пришел», — ответил я, закрывая книгу и убирая ее в инвентарь. «Отлично, ну, кто первый? Ужин?» «Звучит заманчиво, черт возьми, здесь отлично готовит». «Да, и разговаривать на голодный желудок в ресторане как-то странно, вы согласны?» «Абсолютно. Кстати, Змей, как вы смотрите на то, чтобы перейти на «ты»?» «Положительно. Мы сделали заказ. Я традиционно отказался от спиртного», — Натали удивилась, но поддержала. «Официантка, не Кейт, но одна из тех, кто работал вчера, покосилась на меня и хихикнула». Натали снова удостоила меня удивленным взглядом. «После ужина подробнее расскажу», — пообещал я, и рассказал. Мюррей записала все, но клятвенно пообещала, что в печать рассказ о, так сказать, побудительных мотивах вчерашних событий не пойдет. Когда отсмеялась и снова смогла связно разговаривать, следом настала очередь Натали делиться информацией. «Я полдня рылась в архивах и разговаривала с сотрудниками, работавшими 2 года назад. Собственно, новых людей в Дейли почти и нет, у нас довольно постоянный состав. Вот что мне удалось накопать. Лиз Хант погибла, свалившись с крыши одного из складов в порту. В то время она вела расследование по одному из нелегальных бизнесов семьи Мартилла». «Что за семья? В смысле, что такое семья Мартилла?» «Странный вопрос для помощника детектива. Я недавно в городе, почти ничего еще не знаю». «Ну, допустим. Так вот, семья Мартилла – это почти весь нелегальный бизнес Ист-Харбора, его окрестности и большей части восточного побережья. Контрабанда, проституция, подпольные казино, рэкет, заказные убийства, отмывание денег и многое другое. Мафия, почти. Им так и не удалось, ну, во всяком случае, так официально считается, зайти в мэрию и офис губернатора. А тогда, крупнейшая преступная организация восточного побережья. И Элизабет копалась в их делах, это мотив. Не все так просто. Смотри, никого не узнаешь? На стол передо мной легла фотография. На ней был изображен Сэм Хант, только лет 35, может, даже ближе к 40. Одетый в дорогой костюм тройку, он стоял у входа в какое-то заведение типа бара или ресторана. Кажется, также недешевого. А во, кто это? Знакомое лицо, Правда, это Чарли Мартилла, если официально, Карло Микеле Мартилла, нынешний глава семьи Мартилла, король преступного мира Ист-Харбора. Эта история становится все интереснее и интереснее. И не говори, Мэтт Колгрив, наш верстальщик, был очень дружен с Лиз, и вот что он рассказал. Сразу после университета Элизабет, тогда еще Уоллис, устроилась в Дейли и тут же получила колонку криминальной хроники. Согласись, нечасто начинающие репортеры сразу получают колонки в изданиях, типа нашего. А вот Лиз это удалось. Она раздобыла несколько настолько горячих материалов, что у тогдашнего главного редактора дым пошел из ушей. Это первая интересность. Через несколько месяцев она выскочила замуж за Гарри Ханта и, вторая интересность, молодожены сразу купили дом в старом городе. Довольно дорогой дом. И это вчерашние выпускники. Он, инженер на судоремонтном заводе, она, начинающий, хоть и подающий надежды, репортер. Оба из небогатых семей. Через полгода родился Сэм, черненький, как Чарли Мартилла. А мама и папа, блондины. Это третья интересность. Выходит, Чарли, отец Сэма, Лиз могла его этим шантажировать? Вряд ли. Не знаю, в каком виде, но отношения Лиз и Чарли после свадьбы продолжились. Дело в том, что каждые полгода семья сливает властям какой-нибудь свой бизнес. Это почти ни для кого не секрет, но всех такое положение дел устраивает. Власти делают вид, что борются с организованной преступностью, а семья отделывается малой кровью. Начинается такой слив с журналистского расследования и шумихи в прессе. 12 лет назад Элизабет вернулась на работу в Дейли. Догадайся, сколько раз после этого такое расследование проводил кто-то, кроме нее? Это риторический вопрос, ХМ. Знаешь, от человека с твоим сложением неожиданно слышать слова «риторический вопрос». Вот если бы ты спросил, сколько Чарли Мартилла жнет от груди, это выглядело бы естественнее. И, да, это риторический вопрос. Ответ – ни одного. Все расследования по делам семьи Мартилла доставались ей. То есть ни у Чарли в частности, ни у семьи вообще не прослеживается мотив для убийства Элизабет Хант. Выходит так, хорошо, но надо бы пообщаться с этим Чарли Мартилла. И как ты собираешься это провернуть? Пойду к нему и пообщаюсь. Не знаешь, где его можно найти? Пытаешься произвести на меня впечатление? Не стоит, я уже поняла, что ты крутой парень, а вот сейчас не понял. Чего ты не понял? Ты вообще соображаешь, с кем собираешься пообщаться? С бандитом, крупным, главой большой банды, с бандитом. Ты собираешься идти общаться с главой семьи Мартилла, который без охраны в туалет не ходит. Кто тебя к нему пропустит? Охрана и пропустит. Я же не убивать его иду, а просто поговорить. Ты что, бессмертный? Тут я чуть было не ляпнул, да но сдержался. Мне пока никто не объяснял, как неписи воспринимают бессмертие игроков, поэтому счел за лучшее отшутиться. Не знаю, вот заодно и проверю. Натали вздохнула, покачала головой, как бы говоря, я сделала все, что смогла и назвала адрес. Приморская улица, 11. Ресторан «Жемчужина». Мой телефон у тебя есть. Когда громилы Чарли отправит тебя в больницу, звони. Буду тебе апельсины носить, для скорейшего выздоровления. Обязательно, хотя уверен, что этого не потребуется. В любом случае позвони, расскажи, как все прошло. Я за тебя волнуюсь. Все, мне пора домой. Уже поздно, а мне еще репортаж о ваших геройствах писать. Пока-пока. На этом мы расстались. Мюррей вызвала такси, вежливо, но твердо отвергла мое предложение проводить до дома и уехала. Я оплатил счет и также вызвал такси. Сегодня мне предстояла первая ночь в собственном доме. Наступившее утро я встретил с осознанием трех вещей. Во-первых, я ненавижу раскладушки, а на полу спать жестко, даже на матрасе. Во-вторых, жратвой надо запасаться с вечера. В-третьих, необходимо срочно установить в доме телефон. Как люди раньше обходились одними стационарными телефонами. Даже не верится, что такая эпоха, в самом деле, была в истории человечества. Из дома я вышел злой, голодный и не выспавшийся. В половине восьмого. Черт возьми, да даже баннермен не будил меня в такую рань. Ладно, справедливости ради, в универ в семь поднимался. Но, черт возьми, у меня сейчас каникулы. Со злобных мыслей меня сбила неожиданная встреча. По тротуару мимо моего дома топала пара подростков. Сэм Хант и Алиса Гринуатер. Они тоже меня заметили. Пацан радостно заулыбался, а на лице девочки появилось испуганное выражение. Ой, так, мы обещали Алисе, что Сэм не узнает, кто рассказал нам о его контактах с койотами, поэтому я врубил все свои актерские способности и, как смог искренне, выдал. «О, Сэм, доброе утро. И вам, юная леди, того же. К сожалению, не имею чести быть вам представленным. Сэм, исправишь это упущение?» Дети зависли. «Я, признаться, тоже. Общение в подобном стиле я от себя не ожидал. Всему виной, кстати, раскладушка. Оказывается, этот предмет мебели решительно не приспособлен для лежания на нем человека моего веса. Она, зараза, прогибается, и лежать приходится на ребрах ножек. Это очень неудобно. В итоге, мне пришлось скинуть матрас на пол и устроиться уже так. От всей этой возни сон пропал. Я выгрузил из инвентаря книги и решил что-нибудь почитать на сон грядущий. Этим чем-нибудь оказался приключенческий роман, в котором герои общались примерно в таком стиле. Чтение затянулось почти до 4 утра. В результате, возле калитки в неловком молчании застыли двое подростков и один шкаф, дубовый, но вежливый. Сэр, мистер Змей, первым отвис Сэм, позвольте представить вам мою подругу, мисс Алису Гринуатер. Алиса, это мистер Змей, я тебе про него рассказывал. Ты его не бойся, он только с виду страшный, а так нормальный, и дерется классно. Девочка облегченно выдохнула, изобразила что-то вроде книг сына и пискнула. Очень приятно познакомиться, мистер Змей. Ее испуг быстро прошел, в глазах зажглись лукавые искорки, и Алиса добавила. Моя мама, Джейн Гринуатер, художник. Мы живем вон в том доме, и маме как раз сейчас нужен натурщик. Думаю, вы как раз подойдете. Я снова завис. Вот же, зараза мелкая, наверняка заметила, как Джейн на меня смотрела. Не зря говорят, что женщины такое замечают чуть ли не с колыбели. Впрочем, не такая уж и мелкая. Это я понял, когда дети, объяснив мне, в какой стороне остановка автобуса, вежливо попрощались и продолжили путь в школу. Они отошли на пару десятков шагов. Сэм, размахивая руками, что-то эмоционально объяснял своей спутнице, видимо, в энный раз пересказывая события в том переулке, а Алиса обернулась и посмотрела на меня долгим, пристальным, восторженным и каким-то, жадно-голодным взглядом, таким, каким раньше смотрели Кейт и Джейн Гринуатер. «Свят, свят, свят!» – пробормотал я в полголоса, основательно выбитый этим взглядом из равновесия. «Разрабы, вы в конец охренели, ей же всего 14. Впрочем, мое удивление продлилось недолго. Желудок требовательно заурчал, напоминая, что ужин был довольно давно, а завтракать он желает прямо сейчас. Я оглянулся на дом художницы, и у меня в голове возник коварный план, включающий в себя завтрак, телефон и, если повезет. Джейн открыла дверь, кутаясь в белый, пушистый халат, теплая, растрепанная и немного сонная, но все равно очень симпатичная. При виде меня она сначала удивилась, а потом ее лицо осветилось радостной улыбкой. «Доброе утро, мистер Змей. Вы все-таки решили принять мое предложение?» «Доброе утро, мисс Гринуатер». «Определенно да, ну не мог я ответить отказом человеку, который так мне улыбается, но сейчас я зашел представиться, как ваш новый сосед, ну, и провести предварительные переговоры о нашем сотрудничестве». Джейн ухватила меня за отворот куртки, потянула к себе и промурлыкала. «Мы же не будем вести переговоры на пороге?» «Нет, определенно нет», — ответил я, шагая через порог и обнимая ее за талию. И нам стало не до разговоров. А желудок, поняв, что сейчас не до него, перестал подавать голос. Глава 13. Проблема обостряется, и он практически единственный в регионе, кому мы можем поручить ее решение. «Вы уверены, что мы не создадим еще большую проблему? Мы ведь не сможем не вывести его из игры, не остановить Нуар. С молодыми ветеранами ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Пока, предлагаю, продолжить наблюдение. Но, если проблема достигнет восточного побережья, нам неизбежно придется его задействовать». Детективу я позвонил от Джейн, немного после полудня. Услышав адрес, откуда меня надо забрать, кот одобрительно хохотнул в трубку и вскоре приехал. Мой новый дом он однозначно одобрил. Отсутствие в нем мебели? Нет. Поэтому остаток позавчерашнего дня мы втроем мотались по мебельным магазинам, выбирая для него обстановку. Почему втроем? Джейн поехала с нами на правах дизайнера интерьеров. Надо сказать, вкус у нее действительно был. Вообще, общаясь с ней, практически невозможно было поверить, что это НИП, управляемый искусственным интеллектом. Повторять опыт ночевки на полу мне не пришлось. Места в мягкой и широкой кровати мисс Гринуатер вполне хватило на двоих. Вопрос кормежки тоже отпал. Джейн оказалась превосходным поваром. Небольшой диссонанс в эту картину могла бы внести Алиса, но ее многозначительные закатывания глаз и подмигивания выглядели настолько комично, что совершенно не раздражали. Наоборот, все ужимки девочки вызывали ответные улыбки. Похоже, дочка Джейн меня полностью одобрила. Впрочем, насладиться долгим утренним сном с теплой художницей под боком мне сегодня не удалось. Я опять был разбужен в 7. Приятным отличием от вчерашнего утра стал горячий завтрак, а потом бодрая и энергичная Джейн потащила меня встречать фургоны из мебельных магазинов. Кот приехал к 9, поэтому завтрака ему не досталось, в отличие от тяжелой работы по расстановке мебели. Он немного поплакал, проклиная тяжкую судьбу, которой было угодно столкнуть его с таким неправильным нубом, как я, но заразился энтузиазмом мисс Гринуатер и вскоре носился вместе с ней по моему дому, уточняя, где будет диван, а куда встанет книжный шкаф. Уточню, плакал он зря, так как большая часть работы досталась шкафу дубовому, то есть мне, как самому сильному. Я не жаловался, наоборот, пользовался любым случаем покрасоваться перед новой подругой. Когда я в одиночку переставлял с места на место тяжеленный гардероб или массивный книжный шкаф, ее глаза восторженно блестели, дыхание сбивалось, щечки заливал румянец, а связность мыслей и речи на какое-то время пропадала. Поначалу казалось, что с расстановкой мебели мы провозимся пару дней, но вскоре к нам присоединились Игла, Вано и Клин, так что часам к 4 все было расставлено. Не хватало штор, постельного белья, каких-нибудь элементов декора, соответствовавших стилю эпохи, но ощущения пустоты нежилого дома уже не было. Руку к этому приложили мы все, даже Алиса и Сэм, поначалу талантливо путавшиеся под ногами и чуть было не погибшие, прижатые к стене платяным шкафом. Работа детям нашлась, когда мы поставили в кабинете книжные шкафы. Им было поручено перетаскать туда и расставить книги, до этого неровными стопками стоявшие в углу гостиной. С задачей они справились, после чего затихли, попав в ловушку приключений и путешествий. Новоселье справляли в обставленной новенькой мебелью гостиной. Стол накрыли блюдами из заведения Билла Каннингема. Было вкусно, сытно и весело. Расходились уже за полночь. Первыми укатили охотники на монстров. Следом засобирался кот, взявшийся доставить домой Сэма, клевавшего носом от усталости и сытости. Мне, естественно, досталось провожать Джейн и Алису. Перед тем, как кот уехал, мы договорились, что завтрашний, вернее, уже сегодняшний, день он выделит на помощь мне с квестом на расследование гибели Элизабет Хант. Квест, кстати, я ему расшарил. Теперь это было наше общее задание. С подробностями я пообещал его ознакомить завтра. Он заговорщицки улыбнулся, подмигнул и пообещал, завтра в 10, как штык у дома мисс Гринуатер. Думаю, от объяснений, как и почему я провел эту ночь не дома, можно воздержаться. Тебе кто-нибудь говорил, что ты маньяк с суицидальными наклонностями? Тебя в дурке надо держать, наголо передали, в смирительной рубашке и комнате с мягкими стенами. По дороге к жемчужине Баннермен вовсю подкалывал меня, а я с тоской вспоминал просторную машину миссис Ласки. Признайся, историю про теракт ты выдумал. Тебя запихнули сюда после попытки самоубийства, на терапию. Детектив продолжал выдвигать предположения о моем психическом здоровье. Делал он это потому, что узнал, зачем мы едем в жемчужину. А ехали мы поговорить с Чарли Мартилла, что кот, почему-то, считал способом самоубийства. Эх, единственный раз администрация выдала задание на сопровождение нуба, и этот нуб оказался маньяком-самоубийцей. И это задание досталось мне. 3. Что 3? Ты в 3-й раз назвал меня маньяком-самоубийцей. Да я тебя так и в 33-й назову, и ни разу не ошибусь. Ты хоть понимаешь, кого собрался допрашивать? Нас нарез подправит, не успеешь ты к нему на 10 шагов подойти. Нам на другой континент после этого переезжать придется. Не придется. Если они начнут стрелять, мы тоже начнем стрелять. Еще неизвестно, кто кого перестреляет. Мы бессмертные, а бандиты рано или поздно кончатся. Не получим информацию, так хоть за них награду дадут. Слушай, кот перестал улыбаться и как-то напрягся, ты так спокойно об этом говоришь. Тебя не смущает, что нам в людей стрелять придется? Я понимаю, что надо было об этом раньше спросить. Да и хорька мы когда завалили, ты даже в лице не переменился. Слов нет, они не писи, но умирают так же натурально, как настоящие люди. И, кстати, в отличие от нас, игроков, насовсем, тебя в этом ничего не напрягает, Нет, нет, ты слишком спокоен. Я уже понял, что тебе приходилось убивать там, в реале. Но неужели то, что кто-то умирает от твоей руки, тебя совсем не трогает? Я задумался. Кот был в чем-то прав. Я никогда не испытывал сожаления об убитых мной людях. С того самого первого рейда на базу работорговцев, я понял, что есть категория людей, смерть которых не вызывает никаких эмоций, кроме чувства удовлетворения. Так получилось, что каждый раз выходя в рейд, я знал, что сегодня сделаю мир чище. Это я и постарался донести до кота. И опять нет. Давай, я постараюсь тебе объяснить. В общем, есть те, кого надо защищать, и те, от кого надо защищать. В-первых, нельзя стрелять, ни при каких обстоятельствах. Вторые, они не люди, не неписи. Они, цели. Да, так правильно, цели. И их надо нейтрализовать. Вот когда начинаешь их так воспринимать, все становится проще и спокойнее, что ли. Это превращается в работу. Сложную, опасную, грязную, но нужную и правильную. Главное, точно знать, что цель правильная, и от ее нейтрализации мир станет лучше. Знаешь, мне не нравится стрелять в людей, но иногда по-другому не получается. Когда кто-то решает, что он имеет право убивать, насиловать, продавать в рабство, травить наркотиками, и нет возможности закрыть его на пожизненное, тогда отнять одну жизнь, или несколько, единственный способ сохранить многие. Как-то так, в общем, если они не станут стрелять в меня, или еще в кого-нибудь, я не стану стрелять в них. А вот если они достанут оружие, тогда они станут для тебя целями. Да, понял. Извини, если что не так сказал. Да ничего, проехали. И знаешь, я действительно не думаю, что дойдет до стрельбы. Надеюсь, мы сможем с ними спокойно поговорить. Не отморозки все-таки, мафия. Это я сказал искренне. Я действительно считал, что до какого-то экстрима типа стрельбы не дойдет. Ну, может, придется набить пару рож для создания, так сказать, правильной атмосферы, но не более. А вот это мы сейчас и узнаем, сказал кот, заруливая на парковку. Вылезай, приехали. Жемчужина располагалась в отдельно стоящем каменном двухэтажном особняке, построенном в викторианском стиле, фасадом обращенным в сторону океана. На удивление, вывески у заведения как таковой не было, только неприметная табличка на стене рядом с входом. Очень, надо сказать, знакомым входом. Это на фоне него был запечатлен Чарли Мартилла на фотографии, которую мне показывала Натали. У входа, скрестив руки на груди, стоял здоровенный, как лось, мужик, в черном костюме. Хорошо так стоял, монументально. Скульптору какому-нибудь, который памятники ваяет, точно бы понравился. Типа фейс-контроль, разновидность вышибала, сейчас узнаем. Мы покинули машину и направились к входу. Я впереди, детектив следом. Здоровяк у двери, увидев нас, подобрался и, когда мы приблизились, сместился вбок, перекрывая вход. «Джентльмены», — лениво процедил он, оглядывая нас пренебрежительно оценивающим взглядом, «у вас заказан столик?» «Нет», — ответил я, «сожалею, но в таком случае я не могу вас пропустить, а мы не обедать. Нам надо пообщаться с Чарли Мартилла. Он вас ждет?» «Нет, в таком случае вам стоит обратиться к другим людям и договориться о встрече. До свидания, джентльмены». Следовать совету вышибалы не входило в мои планы. «Мистер Баннермен», преувеличенно церемонно обратился я к коту, «этот джентльмен не желает нас пропускать. У вас есть желание терять время, договариваясь с мелкими бандитами об аудиенции с боссом?» Кот приподнял одну бровь, демонстрируя удивление, но ответил в том же стиле. «Нет, мистер Змей, в связи с этим, я с удовольствием выслушаю ваши предложения. Собственно, нам придется войти без согласия этого джентльмена. Я попрошу вас открыть дверь. Я мог бы сделать это сам, но у меня будут заняты руки». Вышибало слушал нас с возрастающей настороженностью. Стоило мне договорить, его рука скользнула под пиджак. Не знаю, что он хотел достать, вряд ли ствол, но позволить ему сделать это в мои планы, опять же, не входило. Я быстро подшагнул к нему, слегка присел, крепко обхватил, плотно прижимая руки к туловищу, и поднял. Хорошо быть сильным. Тушка весом килограммов под сотню беспомощно задрыгала ногами в моих объятиях. Кот распахнул дверь, и я, с вышибалой в руках, прошел внутрь. Спокойно пройти дальше нам не дали. За входной дверью располагался небольшой холл, в котором, сидя на стульчике, скучал еще один вышибала. Увидев, что его товарища куда-то несут, и явно против воли, он решил вмешаться. Руки у меня были заняты, поэтому пришлось пнуть его ногой. Пропустив удар в живот от меня, он не обратил внимания на кота, а зря. Детектив, может, и не крупный, но джеб справа у него поставлен отменно. В общем, в зал жемчужины мы вошли, оставив позади его бессознательное тело. Первый вышибала, похоже, не оценил гуманного к себе отношения. Когда мы вошли в зал, и я поставил его на ноги, он все же вытащил из-под полы пиджака короткую дубинку и попытался до конца исполнить служебный долг. В смысле, отоварить меня по голове, если кто не понял. Он хорошо размахнулся и просто-таки напросился на бросок через плечо, который я красиво, ну, надеюсь, что это было красиво, и провел. Пока вышибал и лежал под действием дебафа оглушения, я нагнулся и забрал у него дубинку, потом распрямился и огляделся. Посмотреть здесь было на что. Обеденный зал жемчужины был оформлен в цветовой гамме, все оттенки белого и чуть-чуть цветных пятен. Паркет из очень светлого дерева. Вокруг столиков, накрытых белоснежными скатертями, стояли белые невысокие деревянные кресла с мягкими спинками и сиденьями. На столиках – серебро и хрусталь. Под белым потолком – огромная хрустальная люстра. Шторы на окнах – неопределенно светлого цвета, не то очень светло-розовый, не то светло-бежевый, из ткани, переливающейся перламутровым блеском. Красиво, в общем, и дорого. Видимо, мы приехали слишком рано, и ресторан был почти пуст. Только за столиком в дальнем от входа углу, возле одной из дверей, сидели три крепких мужика, поменьше, чем вышибалы, но в целом похожие на них, как братья. Я предположил, что это охрана Мартила. Сейчас эта троица настороженно смотрела в нашу сторону, но пока никаких действий не предпринимала. Справа от входа в зал находилась конторка, за которой стоял довольно высокий, светловолосый молодой человек, смотрящий на меня с выражением искреннего недоумения. Не испуганно, а именно недоуменно. Похоже, он не понимал, как кто-то может вести себя в жемчужине подобным образом. Наверное, слава штаб-квартиры Чарли Мартилла надежно защищал ресторан от любых нештатных ситуаций, а громилы на входе отсекали тех немногих, кто был не в курсе. «Джентльмены», несмотря на удивление, голос молодого человека звучал уверенно, «я могу вам чем-нибудь помочь, если у вас возникли претензии к нашим сотрудникам, вы можете изложить их мне или управляющему. Если ваши претензии обоснованы, они будут наказаны, если нет, мне придется вызвать полицию». Не стоит никого наказывать, эти двое и так уже пострадали при исполнении, а полиция вам не поможет. Кот продемонстрировал значок детектива. «Нам надо поговорить с мистером Мартилла». Судя по тем джентльменам, Баннермен кивнул на троицу за дальним столиком, «он сейчас здесь». «Мистер Мартилла вас ждет?» Ответить нам помешал отошедший от оглушения и снова полезший исполнять служебный долг вышибала. На сей раз я подавил в себе гуманиста и уложил его хуком справа. «Метрдотель, полагаю, что молодого человека за стойкой следует называть именно так», ситуацию оценил по-своему. Он махнул рукой, и крепыши, повинуясь его жесту, встали из-за своего столика. Двое направились к нам, а третий встал перед дверью, загородив ее собой. Когда они подошли достаточно близко, я ответил: «Нет, мистер Мартилла нас не ждет, но нам надо с ним поговорить. Если для этого потребуется устроить скандал с мордобоем и повреждением интерьера, я это сделаю». «Верите?» Мне поверили. Один из крепышей достал дубинку, второй надел на руку кастет, третий исчез за дверью. Ненадолго в ресторане повисла напряженная тишина. Я включил проницательность и оценил диспозицию с точки зрения пределов применимого насилия. Социобары у охранников Мартилла были оранжевыми. Применение летального оружия исключалось. Впрочем, с их стороны тоже. В недружелюбном молчании прошло около минуты. Ни одна из сторон не собиралась отступать, но и применять насилие тоже никто не стремился. Нам с детективом все же нужен был разговор, а не драка, а охранники, ну, они видели, что я сделал с вышибалой, и тоже не стремились к конфронтации, наверное. А может, у них на сей счет были свои инструкции. Дверь, в которую вышел третий охранник, открылась, и в зал вошли четверо. Он сам, двое в черных костюмах, явно его коллеги, и высокий, седой мужчина в светло-коричневом костюме. Над его головой висела надпись «Роберто Мартилла» и полностью красный социобар. А во, таких я еще не видел. Впрочем, я вообще здесь пока мало что видел. Похоже, нам предстоит иметь дело с опытным убийцей. Боб Мартилла, дядя и советник Чарли. «Бар, видишь, начинал карьеру штатным киллером семьи», — прошептал кот, подтверждая мою догадку. «Вижу», — ответил я ему вполголоса, «но все еще думаю, стрелять не придется. Пока, во всяком случае». Стрелять действительно не пришлось. Роберто Мартелло, широко и приветливо улыбаясь, направился к нам. «Спокойно, джентльмены, спокойно», — произнес он хорошо поставленным голосом, подойдя ближе, «не стоит, право же не стоит портить этот чудесный день безобразной дракой. Мы все здесь взрослые люди и вполне можем договориться без применения насилия. Ведь так, мистер Баннермен, если не ошибаюсь, мистер Змей», — мы с котом кивнули. Роберто продолжил. «Итак, могу я поинтересоваться, чем наше скромное заведение может быть полезно столь знаменитым джентльменам?» «О, мистер Баннермен, не удивляйтесь, о вашей роли в разгроме банды койотов и трепки, которую вы и ваши друзья задали морской звезде, знают все, кто читает East Harbor Daily. Признаться, и за первое, и за второе наша семья вам весьма признательна. В последнее время эти банды стали, хм, скажу просто, изрядной занозой в заднице из-за своей неуправляемости. Итак, джентльмены, я вас внимательно слушаю. Нам надо поговорить с Карло Микеле Мартелло, хоть мне изрядно надоело объяснять всем встречным цель визита, с дядей Чарли я решил быть вежливым и даже поименовал босса мафии полным именем». «Вот как», — Роберто изобразил удивление, «и о чем же вы хотите поговорить с моим племянником?» «Об убийстве Элизабет Хант». «Элизабет, бедная девочка». «Значит, вы хотите поговорить именно об убийстве, не о несчастном случае, в результате которого она погибла, именно об убийстве?» «Что ж, думаю, Карло будет интересно с вами пообщаться. Прошу следовать за мной. И, я не настаиваю, чтобы вы отдали оружие, но прошу убрать его в инвентарь». Интерлюдия. В центре сибирского мегаполиса целый квартал занимало здание регионального управления ФСБ и МВД. В недрах этого серого бетонного куба скрывалось немало такого, о чем гражданским знать было не положено в силу отсутствия допусков к информации секретной, совершенно секретной и не очень секретной, а просто для служебного пользования. По одному из коридоров массивного здания широким шагом шел полковник Санин, сверкая лысиной в ярком свете светодиодных ламп. В левой руке Егор Борисович нес коробку с тортом, правая была занята объемистым портфелем. В лишенный окон коридор выходило множество дверей. Некоторые были открыты, из них доносились голоса, звяканье лабораторной посуды, легкий шум лабораторных машин, шорох клавиатур. Другие двери были закрыты, и ни звука не просачивалось сквозь них. Возле одной из закрытых дверей полковник остановился, поставил портфель на пол и коротко постучал. Дождавшись разрешения войти, Санин открыл дверь, поднял портфель, шагнул внутрь. В кабинете полковника встретила коротко подстриженная седая дама в белом халате. «Здравствуйте, Ольга Леонидовна». «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковник. Что-то давненько вы к нам не захаживали. Проходите. Мы тут как раз чаевничать собирались. Помню ваше расписание, даже вот, тортик к чаю принес. Ой, ну что вы, не стоило. Надеюсь, сегодня вы к нам присоединитесь. Каюсь, сегодня опять не получится. Ну, вот всегда вы так, тортики носите, а есть их не помогаете. Приходится бедным женщинам за вас, мужиков, отдуваться. Виноват, как есть виноват. Прошу не судить строго. Но служба наша трудна, опасна и совершенно не оставляет времени на чай с тортиками. Ой, да хватит вам уже службой прикрываться. Чай, не в районную поликлинику пришли. У меня, между прочим, тоже погоны под халатом, и звезды на них покрупнее ваших будут. Так что, вот вам нож, режьте торт, а я чашки организую. За чайком и расскажу, что с ребятишками, которых волкодавы ваши притащили. Или вам кофе? Нет-нет, чай вполне пойдет. Черный, обычный, без добавок. 10 минут спустя. Так что с адептами, Ольга Леонидовна, что нам их родителям сказать? А все хорошо с ними. Сейчас проведем детоксикацию, недельку подержим под наблюдением и по домам, если у вас на них других планов нет. Вот так просто? Да, слава современной фармакологии. Вы про массачусетское отделение фарматика что-нибудь слышали? Естественно. Мне по должности положено знать главных поставщиков химии для спецслужб. Так вот, ребятишек этих накачали именно их продукцией. Коктейль номер 15, как они его называют, подавляет критическое мышление и сопротивляемость внушению, вызывает управляемые галлюцинации. Если человеку под воздействием этого препарата показать карандаш и сказать, что это роза, он не только увидит розу, но и почувствует запах. Препарат относительно безвреден, не вызывает привыкания, через 30-35 часов после последнего приема перестает действовать, через трое суток полностью выводится из организма, через неделю его следы невозможно обнаружить без специальных тестов. Так что, выйдут ваши адепты отсюда живыми и здоровыми, под наблюдение клинического психолога.